купите у русских оружие или попросите их защитить ваше побережье, как это сделали мы, — ответил Маннергейм. Смею вас заверить, ваше величество, после того, как была ликвидирована угроза десанта через залив, русские сократили контингент на базе в Порт-Калауд немедленно. Им войска нужны в других местах. Это уже тыл. — А почему молчат русские? — спросил король. — Ждем, когда вы придете к единственно правильному решению, — ответил Василевский. — Вы считаете, что это единственное решение? — Да. Для освобождения Норвегии столько танков, сколько мы применяли в тундрах Лапландии и Финмарка, не требуется. Один корпус может послужить гарантией того, что Гитлер не решится нарушить вашу границу. «Я бы рекомендовал, — добавил Маннергейм, — попросить у Сталина не только танковый, но и ударно-штурмовой корпус. Очень эффективные войска. И немцы их по-настоящему боятся». «Сталин помогает решить Европе вопросы безопасности. Да это в кошмарном сне не может присниться!» — почти прокричал король. «И тем не менее, у него сейчас самая сильная армия», — ответил Маннергейм. «Его войска сейчас берут Альту, а британский флот не выпускает Тирпица из Альтенфьорда. Сначала русские воткнули ему две торпеды, а сейчас расстреливают из орудий с берега». «Господин генерал армии, каковы ваши гарантии, что по окончании войны вам не захочется остаться в Швеции?» — спросил король Василевского. «Товарищ Сталин, отправляя меня в эту поездку, просил напомнить вам о том факте, что страны Объединенных Наций планируют создать взамен Лиги Наций более совершенную организацию — Организацию Объединенных Наций. Как видите, все союзники, которые находятся в этом зале, единодушны. Необходимо как можно быстрее разгромить гитлеровскую Германию. Прошу заметить, что в наших договорах закреплено, что сама Германия как государство сохранится. Мы боремся с фашизмом, нацизмом, а не с германским народом. Это и есть ваши гарантии. Норвегия будет освобождена и восстановлена как суверенное государство, как королевство Норвегия. Власть на территории освобожденной Норвегии уже сейчас принадлежит королю». «Это так, ваше величество. Могу это подтвердить, как командующий группой корпусов в Финмарке», — добавил Сиаласво. «Нам необходимо подумать», — подвел итог король и встал. «Совещание закончилось». На выходе к Маннергейму подошел кто-то из свиты короля и что-то сказал ему на ухо. Маннергейм подозвал меня. «Король Густав приглашает меня на переговоры. Действую, как договорились». И он ушел вслед за шведом, а нас с Василевским перехватил Алан Брук и пригласил британскую военную миссию на обед. Василевский согласился. Мы подошли к Александре Михайловне Калантай, сообщили ей о результатах переговоров и попросили сообщить о них в Москву. А сами поехали с англичанами на улицу Карла Ваген, где традиционно находились в то время почти все посольства. Кроме англичан присутствовали и американцы. Генерал Уолтер Смит, секретарь Объединенного штаба и военный атташе в Швеции полковник Рейенс. Со стороны англичан были генерал Брук и полковник Годефрей, военный атташе в Швеции. Годефрей достаточно свободно говорил по-русски и по-фински, но он давно работал в Балтийском регионе, был атташе в Эстонии и Финляндии еще до войны. Седьмым человеком был переводчик Василевского Соколов. Он был в гражданской форме. Мы расселись за столом в небольшом кабинете, два стюарда быстро обслужили нас и также быстро исчезли. Разговор, видимо, предстоял серьезный. Василевский поблагодарил Брука за приглашение и за помощь на переговорах. «А как же иначе, сэр? Мы союзники. К тому же мы не политики, а военные. Я предлагаю выпить за ваши успехи на фронте. Что особенно ценно, так это то, что вы уничтожили кошмар Севера». После этого заговорил генерал Смит. «Освобождение Норвегии, если оно состоится, развязывает нам руки в Северной Атлантике. Поэтому, господин генерал армии, мы будем настаивать на предоставлении вам коридора в Южную Норвегию». «Но Густав здорово испугался. Нельзя так пугать королей», — со смехом закончил он. «Он испугается еще больше, если сделать неправильный вывод», — резюмировал Брук. «О каких войсках шла речь в рекомендации Маннергейма?» «Об отдельных ударно-штурмовых корпусах. При каждой армии, начиная с прошлого года, мы формируем один такой корпус. Такие корпуса начали формироваться на Ленинградском фронте. Генерал-лейтенант Иволгин инициировал их создание весной прошлого года и успешно применил их против немцев и финнов. Помимо всего прочего, корпус снабжен собственным десантно-транспортным дивизионом для форсирования крупных водных преград. Такой корпус в прошлом году взял Таллин. Если шведы пропустят на их территорию такой корпус, то это будет хорошей страшилкой для Гитлера в Дании». «А сколько войск у вас сейчас на севере, господин Василевский?» «Примерно 110 тысяч в 14-й армии и 320 тысяч во 2-й и 8-й армиях, плюс 650 танков и 40 тысяч мотопехоты в 3-й танковой армии». «Да это же почти полмиллиона человек! Однако!» Начальники штабов союзников переглянулись. «А авиации?» «17-я воздушная армия и 7-я воздушная армия, примерно 1500 самолетов». «А если все это двинуть в район Гетеборга, Гельсингборга и Мальме?» «И никакого толка не будет», — заметил я. «В обеих армиях только 2 УШК, 240 быстроходных десантных кораблей. Требуются десантные средства, а их нет». «Что собой представляют эти корабли?» 60-тонные на один танк, мелкосидящие на основе десантной самоходной баржи «Северянка». «Для пролива вполне сойдет. Плюс мы, если вам удастся освободить Норвегию, поставим десантные средства и другое вооружение. Надо урегулировать вопрос с руководством и давить на нейтралов. Это же такой шанс!» «Размечтались. Оно ему, руководству, надо. Руководство спит и видит, как подольше затянуть эту войну», — подумал я. Видимо, та же мысль пришла в голову и Василевскому, потому как он заулыбался. «Я вижу, что вы оба нам не верите. Мы же начальники объединенного штаба. Этот шанс упускать нельзя. За победу!» Все дружно выпили, и Брук со Смитом оставили нас. Пошли звонить руководству.